Дальнейшие события все больше заволакивались туманом, сил бежать не было, но останавливаться было нельзя, к земле пригибала тяжесть мага, и когда мы доберемся до цели, я выскажу ему все о его весе. Единственное, что поддерживало меня, была ярость, ярость на Тироина, столь бездарно командовавшего отрядом, на командование, отправившие наш отряд в этот патруль, на брата, что сейчас был рядом с Тиранты на мироздание, просто за то, что оно такое. Туман, что заволакивал сознание, становился все плотнее, мысли меркли, затмеваясь чувствами, и лишь цель, добраться до крепости, оставалась все столь же яркой. Пов Миранны, этот патруль ничем не отличался от прочих, что бесчисленной чередой прошли мимо меня. Миранна была в этой крепости, вот уже 8-й год, и нахождение здесь все больше скатывалось для нее в рутину. Тренировки в магии, спарринги с отцом, редкие патрули. Даже вновь появившаяся угроза силитидов не внесла в эту череду серых будней просветления. Отец был достаточно влиятелен, чтобы маршруты патрулей, в которых она оказывалась, никогда не пересекались с опасными участками. Подобная забота порой раздражала, но Миранна также понимала, что отец просто беспокоится, к тому же, как бы она ни изнывала от серости будней, встречаться с жуками ей совершенно не хотелось. Слишком хорошо девушка была наслышана об их возможностях. Сегодня они должны были патрулировать окрестности крепости Силитус, и этот поход обещал быть столь же обычен, как и предыдущие, однако, внезапно Миранна услышала в отдалении странный шорох. Слух у нее от рождения был невероятно острый, а отец посчитал нужным развить его еще лучше, поэтому она первой подала сигнал, после чего настороженно прислушался уже весь отряд. Звуки приближались. По распоряжению командира оружие покинуло ножны, и они приготовились к встрече. На поляну перед нами вышел большой, покрытый кровью тигр, через спину которого был перекинут раненый эльф, которого зверь придерживал зубами. При взгляде на нас из его пасти раздался низкий, предупреждающий рык. Повисло напряженное молчание. «Осторожно, он не в себе, нам стоит оглушить его», — произнес Мелатон, командир нашего отряда. «Стойте, вы что, его убить хотите?» Целитель в Миранне сразу воспротивился такому шагу, он сильно ранен и потерял много крови, а вы хотите его избить, он опасен. Мелатон оставался непреклонен, но мне это было безразлично. «Я справлюсь», — ответила девушка, не слушая более возражений, вышла вперед строя. Уже спустя мгновение эта затея показалась мне невероятно глупой, приближаться к явно невменяемому магу, что слился со своей звериной формой, затея более чем рискованная, но отступать Миранна не привыкла. Как действовать в такой ситуации она представляла, а потому, очистила сознание и медленно двинулась вперед, излучая доброжелательность, доброту и сочувствие. Миранна и на самом деле испытывала эти чувства, глядя на изможденного тигра, что все же не бросил товарища. Глаза этого тигра были ярко-рубиновыми и смотрели с настороженностью и недоверием. «Спокойно, я не причиню тебе вред», — тихо и ласково произнесла она, протягивая руку, наполненную исцеляющей энергией. Значение такой энергии мог почувствовать даже зверь, и Миранна увидела, как недоверие уходит из его взгляда, а глаза тускнеют. Кажется, в них даже мелькнуло осмысленное выражение. Медленно повела рукой по одной из кровоточащих ран и услышала усталый вздох тигра, после чего тот опустился на землю и прикрыл глаза. Конец пов Миранны. Сознание возвратилось внезапно, при взгляде на окутанную исцелением дымку, в изящной руке эльфийки. Я вспомнил ее назначение, а затем ко мне вернулись и остальные воспоминания. К сожалению, вместе с ними вернулась усталость и боль, отчего лапы подогнулись, и мне стоило немалых усилий опуститься мягко, не тревожа раны. Прикрыв глаза, я понадеялся уснуть, но, увы, боль помешала и этому, так что оставалось лишь прислушаться к окружающим звукам. Как оказалось, мне повезло наткнуться на один из патрулей, проходивших недалеко от стен крепости. После недолгих споров, командиром отряда было принято решение повернуть назад, в Силитус, чем он был искренне недоволен. Моего уха даже достигли предложения продолжить патрулирование, оставив меня и Риена с небольшой охраной дожидаться помощи из крепости. Однако оно все же было отклонено под яростным напором целительницы, настаивавшей на необходимости как можно скорее доставить раненых в Силитус. Из-за этих споров мне было искренне приятно, что патрульные вынуждены надрываться, таща на носилках мою тушу. Весил я почти 200 килограмм, и натужное пыхтение эльфов, что предлагали продолжить патрулирование, было усладой для моих ушей. А вот нечего было спорить с целительницей. Пусть теперь страдают. Оборачиваться я даже не собирался, не только из-за своей вредности, но и потому, что в облике тигра моя регенерация была значительно лучше. Время я проводил не без пользы, собирая в своем теле природную энергию. Этот прием в свое время показывал Кинариус, но тогда я так и не смог его выучить. И это доказывает, что учитель из Кинариуса был хреновый, ведь сейчас мне давалось это куда проще во многом потому, что на то была насущная необходимость. Что стоило полубогу создать такую необходимость ученикам? Понятия не имею, но в результате такой практики я уже спустя несколько часов смог почувствовать себя лучше, а сознание окончательно прояснилось. По нескольким репликам я понял, что мы уже находимся недалеко от крепости. Что будем делать по прибытии? Мы сможем разбудить этого тигра, для того чтобы он рассказал о произошедшем? Этот вопрос задал все тот же эльф, что являлся командиром отряда. «Сейчас я его осмотрю», — ответила эльфийка. По моей шкуре аккуратно и нежно провели рукой, после чего целительница с удивлением ответила: «Его раны очень быстро затянулись, думаю, он сможет рассказать обо всем. Осталось лишь его разбудить и убедиться, что он больше не воспринимает себя зверем». Этот момент я выбрал как удачный для того, чтобы подать голос. Вот только после моего короткого рыка носилки накренились, и я полетел на землю. Ударившись о землю, я не обратился в эльфа, о чем очень жалел, потому что пасть тигра просто не могла передать всю степень моего недовольства. Раны, до того почти не болевшие, вспыхнули с новой силой, а взглядом я готов был убивать. Некоторой отдушиной для меня стало то, что эльфийка уже вовсю кричала на носильщиков, размахивала посохом и даже ударила одного из них, когда он попытался что-то возразить. Смотрел я на это с умилением. Давно я не встречал столько искренности, быть может, лишь тирант была такой. Медленно я поднялся на лапы, проверяя свое состояние. Чувствовал я себя лучше, чем когда отправлялся в путь с Риеном на горбу, но все же падение я до сих пор ощущал всей шкурой. Сделав пару шагов, я убедился в том, что и вправду смогу идти самостоятельно, тем более, что лежать на носилках после случившегося больше не хотелось. Спустя еще несколько минут мы отправились в путь, и его я запомнил надолго. Сейчас, когда милосердное забвение или ярость не пытались погасить разум, я прочувствовал все раны, что были получены мной за последние часы. Увы, но столь сильные раны бесследно способно было исцелить лишь заклинание из высшей школы магии, а им владели очень немногие эльфы. Так что я по-прежнему был далек от состояния здоров. К счастью, идти было недалеко, и уже через 15 минут нам открылся вид на крепость. Впереди предстоял извилистый подъем, и каждый шаг по нему я смог запомнить надолго. Раны вновь начали кровоточить, пелена усталости застилала глаза, а на последних метрах пути я едва не скончался, хотя и нашел в себе силы преодолеть подъем самостоятельно. Просто потому, что обратиться за помощью был не готов. Но вот ворота крепости остались позади, и я, собравшись с силами, совершил оборот. Увы, во время слабости тела и магического истощения, обращение становилось очень изматывающим, отчего я с трудом смог подняться на ноги, да и то, при поддержке целительницы. Надо все же спросить ее имя. Дальше меня усадили на скамью и предложили дождаться того, кто выслушает мой доклад. Ирония судьбы заключалась в том, что я заснул именно в тот момент, когда твердо решил ждать, не смыкая глаз. Мое забытье было прервано осторожным прикосновением эльфийки. Мысли были сумбурны, и я не сразу признал в ней ранее встреченную целительницу. Сейчас она не выглядела такой грозной и суровой, скорее наоборот, была милой и доброй. Кажется, при первой встрече она напомнила мне тирант, но на самом деле они были совсем не похожи. Тирант всегда была наполнена силой и решимостью, редко прислушивалась к мнению других, по крайней мере к моему, готова была всегда отстаивать свои взгляды и убеждения, а целительница казалась хрупкой и ранимой, словно хрустальный цветок, пусть я и знал, что и она может быть сильной. Ее кожа была необычно светлой, нежного, лилового цвета, черты лица утонченные и тонкие. Возникало желание беречь ее и не пускать в столь опасные места, несмотря на то, что она несомненно очень сильный маг. От разглядывания целительницы меня отвлек спокойный и требовательный голос, показавшийся смутно знакомым. Он может говорить? Да, отец. Я капитан крепости Силитус. Да, Тримар, доложите о случившемся. Я на мгновение замер, осознав, что передо мной стоит именно тот эльф, что был встречен мной при выходе в патруль. Нужно было немедля доложить о нападении, и я это сделал, уместив повествование в несколько предложений. Ремар воспринял новость о гибели отряда спокойно, не выказав ни капли удивления, лишь уточнил у меня место нападения и число жуков, после чего пожелал мне выздоровления и ушел. Не могу не признать, что был обрадован этим. В присутствии капитана я ощущал себя словно на королевском приеме и даже не понимал, как Ремар мог так воздействовать на окружающих. Вроде он ничего не говорил, но каждое сказанное слово в его присутствии произносилось с осторожностью, словно от этого зависела жизнь и смерть, хотя почему словно. Однако теперь я мог вздохнуть с облегчением, и все, что требовалось, это добраться до крыла целителей. В этом мне помогла Миранна. Как бы я ни был горд, пришлось принять ее помощь. Если в форме тигра у меня еще оставались силы идти и даже бежать, если потребуется, то попытка сделать шаг в виде эльфа чуть не обернулась падением. Лишь у самого порога целительских покоев я нашел в себе силы идти самостоятельно и попрощался с девушкой, поблагодарив за помощь. Тогда я еще не знал, что с Миранной и ее отцом нас свяжет долгие годы дружбы и крайне непростая жизнь. Примечание к части. Миранна. http://imglin.krushov.imagip.hp.id 93500e523147cp@0023481fb1. Глава 6. Я медленно двигался по лесу, находясь в состоянии легкого транса. Когда-то мне было непросто его поддерживать даже в бою, сейчас же я мог находиться в этом состоянии часами и даже получал от этого удовольствие. Все беспокоящие мысли, все проблемы, вся усталость воспринимаются отстраненно, будто и не мне принадлежали. Как сложно бывает выходить из этого состояния и осознавать, что проблемы никуда не исчезли и осталось еще 6 лет жить в этом проклятом месте. Больше 40 лет прошло с момента моего прибытия в крепость Силитус, и я бы не сказал, что они прошли быстро. Тот первый бой, что чуть было не стал для меня последним, многое изменил в моей судьбе. Хотел бы я так сказать, но реальность надо мной будто насмехалась. В первый момент, когда сам капитан Датримар пришел ко мне в палату с предложением вступить в его отряд, я считал, что удача повернулась ко мне лицом. Тогда решение было принято мной мгновенно, да и о чем тут стоило размышлять. Датримар буквально излучал силу, уверенность в себе, достоинство аристократа. Он был настоящим высокородным. Конечно, все это не говорило об опыте и умении командовать, но ведь и выбирать было не из кого, а под командой такого командира я мог надеяться на лучшие. Да и в конце концов капитан определенно был хорошей альтернативой новому Тираину. Вот только поправившись и вступив в отряд, я внезапно осознал, что в действительности все осталось по-прежнему, так же, как в моем первом походе. Ведь я был назначен разведчиком, своеобразным авангардом основного отряда, чьей задачей было то ли искать затаившихся жуков, то ли приманивать, а все демонова подготовка Керантила. Он обучал меня как боевого мага, что не будет нуждаться в помощи товарищей, что сможет сражаться в одиночку против десятков и даже сотен врагов. Собственно то, чего я старался достичь, вот только общий строй был не для меня, и в результате пришлось пополнить ряды столь же талантливых боевых магов, оказавшись даже не на переднем крае, а за его границей. Прекрасное место, чтобы сдохнуть, ведь из 5 разведчиков, что были в отряде Датримара на момент моего поступления, спустя 40 лет остался я один, все остальные пополнили печальную статистику. Слишком важна была скорость реакции, слишком важны были доли секунды, выигранные в активации заклинаний. Что я думал обо всей этой ситуации? Перед собой можно не скрывать, мне было страшно. Здесь, в этом проклятом богами месте, я действительно мог умереть, и каждый раз, вспоминая очередную схватку, очередное нападение, я ощущал за своим плечом смерть. Хотелось напиться, вот только в крепости не было и капли спиртного, а потому я до изнеможения тренировался, оттачивал навыки владения мечом, накладывал плетение, стремясь хоть на долю секунды сократить время сотворения заклинания. А еще страх во мне, как правило, превращался в ярость, и я вымещал его в схватках, тренировочных или в бою. Я ненавидел силитидов за этот страх и испытывал едва ли не наслаждение, прерывая жизнь очередной твари. Наверняка бы эта ярость меня и убила, но Керантил научил даже в таком состоянии продолжать думать, более того, использовать это ощущение, разгоняя восприятие. Своего учителя я ненавидел и в то же время им восхищался, ненавидел потому, что именно из-за него я оказался здесь, а восхищался потому, что уроки Керантила помогли мне дожить до этого дня, А вот у четырех моих товарищей по несчастью не было такого наставника, и их судьба была печальна. Увы, я даже не мог ненавидеть Датримара за ту роль, что я исполнял эти 44 года. Просто потому что понимал, если убрать разведчиков, отряд не выживет, просто потому что обнаружит силитидов слишком поздно. К тому же наш командир также пребывал в весьма интересном положении. Собственно, он и Миранна были единственными аристократами и арканными магами, что направлялись командованием крепости в патрули. Все остальные подобные маги составляли постоянный гарнизон Силитуса. Когда наши отношения, несмотря на статус, переросли в дружеские, я спросил у Римара, в чем заключается причина такой избранности. Как оказалось, это являлось негласной опалой его дому, длившейся многие сотни лет. Память у королевы была хорошей. Неспешное передвижение по лесу внезапно прервалось, когда мой взгляд споткнулся о некоторую неправильность. Этот камень, что едва выступает из земли, его я не помнил. Мгновенно созданное плетение обращается в ледяную иглу, а я напрягаюсь в ожидании результата. Подобные проверки я делаю часто, и в 9 из 10 случаев не происходит ничего. Это был не тот случай. Земля взрывается вокруг и далеко сзади, а я понимаю, что почти упустил засаду, и основной отряд будет атакован уже сейчас. Однако у них своя задача, а у меня своя. Связать противника боем. Грохот, взрывы, воздух словно загустевает от вложенной в плетение магии. Я не могу увидеть, что происходит сзади, но если Датримар успел создать строй, они справятся. А я рвусь к первому противнику. Обтекаю слишком медленного жука, обрубая его конечности и вонзая мечи в голову, рвусь к следующему, не давая себе и секунды на отдых. Остановка – это смерть, а я не собираюсь сегодня умирать. Мерзкий скрежет окружает меня со всех сторон, а место моего движения сужается, меня зажимают в клещи. Дожидаюсь момента, когда окружившая меня толпа стала особенно плотной, и пускаю вокруг стену огня, сжирающую десятую часть моего резерва. Но это плетение того стоило, оставляя в 10 метрах от меня лишь дымящиеся панцири. Рывком приближаюсь к одному из поджаренных врагов, разрубая его голову, и не прекращая движения сплетаю телепортацию. Неимоверных усилий стоит удержать рвущееся заклинание, а в следующий миг я уже перемещаюсь на спину здоровенной скалопендре, что все это время обстреливало мой отряд магией. Только сейчас я обнаружил эту тварь, и ее появление просто шокировало. Магов силитидов не должно было быть здесь, и тем не менее они появились. Вот только об этом я смогу подумать позже. Появление на спине скалопендры и удар мечами оказались тщетными. Я еще не успел опустить в панцирь твари клинки, как вынужден был уходить от удара лап. Почти успел, отделавшись лишь кровоточащими порезами, и в следующий миг ударил вспышкой по глазам противнику. Большего от меня не требуется. Посеять хаос и неразбериху в рядах врага, привлечь к себе внимание и отвлечь его от основной группы. Падаю на спину очередному жуку, в последний момент подправляя свой полет так, чтобы не быть разрезанным на две половинки. Из-за смещения ударяю дальше нужного места, отчего противник оказывается всего лишь ранен. Рывком ухожу в сторону, но недостаточно проворно, по касательной меня достает удар лапой, частично отраженный лезвием меча. Хорошо, что сам меч сломать почти невозможно, особенно, когда он напитан магией. Тем не менее меня откидывает в сторону, и я едва успеваю затормозить перед новым врагом, что повернул ко мне жвало. В этот момент мои чувства взвыли об опасности, и я рванулся прочь, а еще спустя секунду меня откинуло в сторону взрывной волной. Голова кружится, во всем теле боль, а еще я не могу ориентироваться в пространстве. Пыль забивает глаза, горло, проникает в нос. Мне очень повезло, что рядом не ощущается врагов, но я не уверен, что это продлится долго. Полагаю, самое время для того, чтобы отступить. Не мешкая, дальше создаю плетение, перебрасывающее меня к маяку. По крайней мере, именно к артефакту, отданному в походный госпиталь Миранны, должно было переместить меня плетение, и я рад, что в очередной раз покинул поле боя успешно. Переместившись, я все еще никак не мог собраться с мыслями, и голова по-прежнему кружилась, но успокаивающая холодная ладонь Миранны и заклинания, сорвавшиеся с ее пальцев, прояснили сознание и восполнили силы. Невыносимо приятно вот так лежать, чувствуя, как боль и усталость уходит, и ни о чем не думать. Жаль, что позволить себе подобное я мог недолго. Как проходит сражение? Все хорошо, ты ведь знаешь моего отца, он справлялся и не с такими противниками. Извини, мне нужно идти, и не вставай пока, твои раны едва затянулись. Проводив девушку взглядом, я прислушался к себе. Болело многое: правый бок, левая рука, ребра. Как оказалось, тот взрыв не прошел для меня бесследно, но я об этом догадался еще тогда. Интересно, от кого был получен тот удар? От наших магов или Силитида? Впрочем, это не важно, и что бы ни говорила Миранна, просто так лежать я не имею права, тем более, что маны у меня все еще в достатке, а звуки боя и не думают затихать. Пусть так же бодро, как в начале боя, я сражаться сейчас и не могу, но мои клинки смогут принести пользу, а значит, в бой. Вид, открывшийся мне, не радовал. Боевые маги держали строй, стихийные раз за разом отправляли заклинания во врага и успешно отражали атаки мага Силитида, но при этом отряд, ранее состоявший из сотни опытных воинов, сейчас не насчитывал и 70. Словно ответ на вопрос, куда исчезли остальные, в строй врезался жук и, невзирая на магию и удары, обрушился на одного из эльфов. Это спровоцировало на атаку остальных силитидов, что бросились следом единой волной, но в следующий миг они оказались сметены совместным ударом сразу 6 стихийных магов. Несмотря на этот успех, врагов было по-прежнему много, и они все больше напирали. Крылья отряда прогибались под массой противников, и все говорило о том, что вскоре отряд окажется в окружении. Не лучшая перспектива, а значит, я нашел, где пригодится моя помощь. Мечи наливаются силой, раскаляясь от заточенного в них огня, а я рывком оказываюсь у ближайшего ко мне жука, готового закусить одним знакомым мне эльфом. «Ириин, какого демона ты забыл на переднем крае?» Я был действительно зол тем, что этот идиот, что и меч то в руках держать не может, полез в рукопашную. «Ты стихийный маг, вот и катись к своим». Говорить дальше я не стал, так как нас грубо прервали. Силитиды решились на отчаянный штурм, и мне пришлось приложить все свое умение для того, чтобы сдержать их атаку. Сейчас я не мог просто избегать неприятеля. Нужно было остановить твари, и поэтому приходилось скользить в шаге от смерти, постоянно уходя от ударов и приковывая к себе внимание. Я обрубал жвалы и лапы твари, изредка успевая нанести завершающий удар, но все дальше отступал. Слишком много было силитидов, и хорошо было еще то, что они до сих пор не смогли меня задавить своей массой. Получив несколько ран, к счастью не опасных, я в который раз проклял свою экипировку, которая не стала лучше спустя 40 лет, и несмотря на все старания готова была развалиться в следующем бою, а возможно и в этом. Я отступил на еще один шаг, но в следующий миг враг оказался сметен ледяными копьями, оставив в живых лишь нескольких израненных тварей. Но и они не успели подняться на лапы до того, как были убиты мной и подоспевшими боевыми магами. Внезапно я осознал, что вокруг стояла тишина, нет, не мертвая, но более не слышен был скрежет стали и рев заклинаний. Оглянувшись, я понял, что и живых врагов более не вижу. Все вокруг устилали тела павших эльфов и силитидов, а на краю этого хаоса стояли несколько десятков моих собратьев, до сих пор сжимавших рукояти мечей. Стихийные маги стоять более не могли и сидели в центре, бессмысленно уставившись в пространство, что было верным признаком магического истощения. Лишь Датримар стоял твердо, если и испытывая усталость, то не показывая ее ни в малейшей степени. Впрочем, я еще ни разу не видел на его лице признаки слабости, никогда. «Илридан, на тебе разведка», — произнес он, все тем же твердым тоном, которому инстинктивно хотелось повиноваться. «Все же я выбрал достойного командира, да и эльф он неплохой, в чем я мог убедиться не раз, проводя время с ним и его дочерью. Всем встать, мы возвращаемся в Силитус». Остальные члены отряда встретили известие с радостью, за которой чувствовалось беспокойство. Все понимали, что сегодня случилось нечто новое, предвещавшее будущие беды. Однако думать об этом я опять не стал. Ни время и ни место, сейчас я должен исполнить приказ и разведать местность до крепости. Правда, не думать было сложно, ведь вывод из случившегося был очевиден и откровенно пугал. Всем же известно, что силитиды берегут своих магов, и если мы встретили одного из них, это значит лишь одно. Впрочем, дальнейший путь прошел без неприятностей. Противник нам более не встречался. Лишь у самых стен Силитуса нас догнал отряд Немира, а вернее то, что от него осталось, менее десятка измотанных воинов, и все они в виде израненных зверей. Было понятно, что лишь те, кто имел возможность обратиться, смогли отступить. А еще, больше не вызывало сомнений то, что эти нападения не случайны. Нашествие силитидов началось. Зал в самом центре крепости Силитус пустовал годами и десятилетиями. Лишь слуги порой приходили сюда для того, чтобы протереть скопившуюся здесь пыль. Однако сегодня помещение оказалось наполнено жизнью. Все командиры крепости и сам комендант находились здесь и жарко обсуждали необходимые для обороны действия. И причина произошедшего была одна – связь крепости с другими землями ночных эльфов была обрезана, телепорт более не работал. По сути своей лишних истолкований это не требовало. Если исключить драконов, лишь силитиды обладали способностью перерезать работу телепортов. А еще это означало, что в этот раз разведчики врага победили в противостоянии с отрядами крепости и смогли незаметно пробраться мимо патрулей. Тяжело было это признавать, но стражи Силитуса проиграли в этой раздаче. Комендант, прибыли отряды Немира и Датримара. Они подверглись нападению, и сам Немир погиб. В зал вошел заместитель коменданта капитан Салатер, отвечавший за гарнизон крепости. Что с Датримаром? Он жив и сейчас направляется в зал. Итак, силитиды не только создали барьер против телепортации, но и атаковали отряды разведки. Можно быть уверенными, что уже через сутки их армия будет под нашими стенами. Сказав это, комендант обвел собравшихся хмурым и сосредоточенным взглядом. Салатер, какова численность гарнизона на данный момент? Я не знаю, сколько вернулось воинов из отрядов Немира и Датримара, но по последним донесениям в крепости находится 4620 боеспособных эльфов, стихийными магами из них являются более 350 и еще 42 арканных мага. Капитан Ракин, крепость готова к осаде, накопители наполнены маной, да и уже давно. Полагаю, вам это отлично известно. Руководитель системы снабжения всегда отличался скверным характером, но занимал этот пост так давно, что на это уже никто не обращал внимания. Прекрасно. Сообщения о нападении направлены. Этот вопрос встретил молчание, которое в конце концов прервал Салитер. Боюсь, с этим возникли проблемы. Какие еще проблемы? Все призванные птицы были уничтожены. Ни одной не удалось удалиться более чем на 10 километров от крепости. Значит, небо также под их контролем. Комендант задумчиво постучал пальцем по дубовым доскам стола. Скорее всего, о нападении на крепость уже знают или узнают в ближайшее время, а потому это не такая уж и большая проблема, решил подать голос командир лучников, подчинявшийся Салатеру и никогда не выпускавший своих воинов в разведку, просто потому, что толку от лучников в скоротечных схватках с силитидами не было. Верно, однако когда нам станет известна численность врага, мы обязаны будем послать весть в Зинасшри. Эта информация должна быть доставлена королеве. И как мы это сделаем? Если уже сейчас небо перекрыто летающими силитидами, то что будет позже? Или вы предлагаете ударить в одном направлении всеми воздушными силами? Салатер всегда был по своей натуре пессимистом, но его никто за это не попрекал. Все собравшиеся знали, что он был одним из тех, кто пережил прошлую атаку силитидов и не был рад встретить новую. У нас есть лишь сотня гиппогрифов, а я более чем уверен, что силитиды приведут тысячи летающих тварей. Если мы вступим с ними в открытый бой, то лишь бездарно погибнем. Это откликнулся командир расквартированного здесь отряда всадников на грифонах, одного из самых малых во всем королевстве, из-за того, что силитиды были не теми, с кем просто воевать в воздухе. Терять сотню воинов и столько же гиппогрифов мы не будем. Вместо этого нам необходимо отобрать лучших боевых магов, способных к обороту в зверя, для того, чтобы они доставили послание. Комендант обвел взглядом окружающих. Нам потребуется, скажем, 20 добровольцев, по 4 в каждый потайной ход, выводящий за стены в северном, северо-восточном и восточном направлениях. Кого вы можете назвать в качестве кандидатов? Примечание к части. Новый скачек сюжета по времени, за что прошу прощения у читателей, но я просто не хочу затягивать предысторию и потому тороплю события. Надеюсь, глава вам понравилась. Глава 7. Я сидел в конце темного, мрачного туннеля и, прикрыв глаза, медитировал. Была б возможность, и вовсе поспал, но, увы, обстановка не позволяла. С минуты на минуту должны были дать сигнал к выступлению. Итак, я вновь выиграл счастливый билет, став тем, кого выбрали в качестве гонца. Прекрасная задача для смертника, каким я был все эти годы. Может, хоть сейчас получится сдохнуть? Меня чуть не пробило на истерический смех, но я сдержал себя. Страшно, как же не хочется умирать, а еще я не хотел оставлять в этой крепости своих друзей. Было впечатление, словно я не берусь выполнить опасное задание, а бегу с поля боя, и то, что вынужден бежать через кишащий жуками лес, еще больше раздражало. С большей радостью я бы остался в крепости, вместе с Датримаром встретил врага, уверен, я бы показал себя достойно на стенах. Зачем же тогда я согласился на такое сомнительное мероприятие? Ведь вызывали действительно добровольцев, и я мог представить ранение как оправдание нежеланию рисковать своей шкурой. Пусть раны уже почти не напоминали о себе, такое оправдание никто не воспринял бы как трусость. Скорее всего, все дело не в гордости, нет. Просто я отчетливо понимал, что являюсь одним из лучших и самых опытных разведчиков Силитуса. Как бы смешно это ни звучало, учитывая мой возраст, я не имел права отказываться от того, что лучше меня не сможет сделать никто, ну или почти никто, все же не стоит зазнаваться, я был такой не один. Прошлые ранения благодаря помощи целителей мне не помешают, а значит, нужно сделать дело и не умереть в процессе, впрочем, как и всегда. Интересно, как много тварей мне встретится по пути. Не верю я, что прорваться будет просто, пусть нам и говорили, что силитиды соберутся под стенами крепости, но я не прислушивался к подобной глупости. В такой обстановке, если какая-нибудь дрянь может случиться, она обязательно произойдет. Что-то меня вновь потянуло в меланхолию, даже не узнаю себя, должно быть, эта демонова крепость так на меня воздействует. Уныние, безразличие к происходящему и желание наконец сдохнуть и более не рисковать своей шкурой накапливались ночь за ночью. И это у меня, прежде готового рвать противника едва ли не зубами, но ничего, я умею со всем этим бороться. Призываю на помощь всю свою ярость. Командование, Кинариус, мой дорогой брат, Тирант. А да, одни только имена вызывают бурю эмоций. Почему Тирант за все эти годы так редко мне писала, в то время как я направил ей сотни писем? Может быть, она смогла найти счастье в объятиях моего брата, или это все из-за проповеди Кинариуса? Ведь даже в этих письмах половина было убеждение меня в необходимости отказаться от арканной магии. Замечательная идея, только сначала закажу себе похороны. Собственно, почти так я и написал, после чего Тирант не отвечала мне несколько лет. Брат писал, но лучше бы он этого не делал. Нет, честно, с каждым годом я его понимал все меньше, а уж когда я встречал в его письмах упоминание Тирант, то в ярости готов был крушить все и всех. Вот только брата рядом не было, а порядки в цитадели были таковы, что при одном воспоминании о практикуемых наказаниях все желание творить разгром и хаос исчезало. Вот, это данные о численности нашего врага, прочтите и запомните. Меня отвлек сам Датримар, решивший лично проводить члена своего отряда и, возможно, друга на очередную самоубийственную прогулку по лесу. Привычка взяла свое, сообщение, что мы должны были доставить, также не радовало. По нему выходило, что только обнаруженное число жуков насчитывало 100 тысяч особей, и среди них более 200 магов, на деле их наверняка еще больше. Наличествовали все ранее известные особи, а также некоторые еще не встречавшиеся и обещавшие преподнести сюрприз. В пределах видимости располагалось несколько тысяч летающих созданий. Кивнув, я свернул послание и убрал за пояс, а затем совершил оборот, встав в один ряд с еще тремя большими кошками. Мой напарник, который был мне смутно знаком, не более, встал рядом. По сути, нам было по пути, но вот защищать друг друга мы были не обязаны. Более того, предполагалось, что в случае нападения на одного из нас второй просто продолжит дальнейший путь, давая возможность напарнику пожертвовать собой ради великой цели. На холку опустилась рука, а голос произнес, внезапно утратив былое спокойствие: «Не вздумай умирать, мы с тобой должны пройти до конца, ты понял?» Я лишь согласно рыкнул на внезапно потерявшего самообладание Римара, после чего приготовился к старту. Нас не встречали у выхода из тоннеля враги, и уже это радовало. Свернув севернее и почти сразу потеряв из виду вторую группу, мы побежали по дну оврага, искренне надеясь и дальше остаться незаметными. Чуткий нюх ловил запах силитидов, но это не давало почти ничего, ведь оставались еще притаившиеся особи, что отлично умели скрывать свое присутствие в любых спектрах, даже регулировали температуру тела. Тишина вокруг была неестественной, и уже поэтому я мог сказать, что противник близко, однако с каждой минутой мы удалялись все дальше на север, и ровным счетом ничего не происходило. Грохот раздался в сотнях метрах от нас, а я внезапно понял, что план мне изначально не нравился, и если хочу выжить, стоит его изменить. Новое обращение, и вот я вновь бегу вперед на двух ногах, смотря вслед удаляющемуся напарнику. Сейчас мы увидим, прав ли я в своем решении. Появление противника удалось заметить вовремя, и я рывком ушел в сторону. Меч отрубает голову одного, а еще один взмах лишает лап другого жука, но беглый взгляд по сторонам говорит о том, что перебить всю эту толпу я вряд ли смогу, по крайней мере быстро, а на шум непременно сбегутся другие. Лучше всего будет уйти, но перед этим попрощаться. Плетение складывается целых 3 секунды, невероятно много, и все это время приходится отбиваться от жуков, что все более плотной массой наваливаются со всех сторон. Еще немного и они могли бы меня раздавить, но не в этот раз. Заклинание ударяет в землю, и в следующий момент на 20 метров вокруг меня выстреливают каменные шипы. Рев раненых тварей почти оглушил, но не помешал запрыгнуть на спину одного из жуков и, попутно лишив его жизни, рывком уйти к другому. Нельзя сказать, что эти прыжки дались мне легко. Уже на спине третьего жука я едва успел увернуться от его лап, однако это было и не важно, так как главным было то, что я прорвался. Впереди был пустой лес, и я искренне надеялся, что таким он останется и дальше. Напарника нигде не было видно, возможно, он уже мертв, а может быть, успешно прорвался, используя преимущество звериного тела. Стоит и мне ими воспользоваться. Обернувшись в тигра, я бросился, что есть сил, пусть даже и рискуя оказаться закуской в лапах спрятавшейся твари, но оторваться от уже набиравшей скорости погони было жизненно важно. Каждую секунду я ожидал нового нападения, и единственное, что радовало, мысль о том, что как бы много ни было жуков, но ведь не бесконечное количество, верно же? Мысль эта становилась все более навязчивой и с каждым мгновением давила на нервы. Невозможность в зверином облике использовать магию просто невероятно раздражала и вызывала чувство беззащитности. В конце концов я не выдержал и вновь превратился в эльфа, о чем неоднократно жалел следующий час, вслушиваясь в звуки приближающейся погони. Так или иначе, даже в двуногом обличии я мог развивать очень хорошую скорость, и спустя час не был пойман, хотя преследователи стали заметно ближе. Полагаю, не беги я через лес, итог был бы совсем другим. Все же силитидам лес неудобен и неприятен, куда больше им нравятся горы или даже степи и пустыни. А вот кусты и деревья им откровенно мешали, и это давало мне преимущество. Между тем впереди приближалась моя первая цель, с которой я связывал надежду на избавление от погони, но что-то мне подсказывает, именно там меня ждет горячий прием. Выбегаю из леса на полосу земли перед обрывом, что отделяет меня от спасения. Она всего несколько сотен метров шириной, а еще от спасения меня отделяют десятки жуков, и два из них, исполины под 4 метра ростом, явно вооруженные не только лапами и жвалами. Ранее я с такими не встречался, но Римар рассказывал о них, невероятно крепкие и сильные твари, способные стрелять костяными шипами, но, к счастью, не использующие магию. Они получили название колоссы и не имели действительно уязвимых мест. Держаться от них следует максимально далеко, и так я и поступлю. Рывок, и еще рывок, и еще. Я, что есть силы, бежал по краю опушки, стремясь обогнуть своих врагов, и всего за 5 секунд преодолел более 300 метров, успешно увернувшись от костяных шипов. А в следующий момент мой путь оказался прегражден очередной тварью. Моя погоня смогла обогнать меня с фланга. 2 секунды ушло у меня на то, чтобы справиться с жуком, а затем еще 1 секунда на следующего, и еще 1, и еще. Их было слишком много, и кольцо сжималось все плотнее, а я отчетливо понял, что сейчас не время для экономии маны. Кольцо огня проходит через ряды жуков, заставляя их на миг прекратить натиск, а я бросаюсь в сторону обрыва. Перепрыгиваю через одного жука, уклоняюсь от лап другого и рывком ухожу на спину третьему. Нет времени, да и возможности убивать, только добраться до цели. Вот только удача сегодня не на моей стороне. Вновь воздух прорезает звук каменных шипов, но на этот раз до конца уклониться я не успеваю. Лишь радуюсь тому, что отделался всего лишь незначительными ранами на руке. Не самое опасное повреждение, и если только мне дадут выбраться отсюда, заживется временем и само. Если дадут, секундная потеря инициативы оборачивается большими проблемами. Меня вновь окружают, и что хуже всего, среди противников находится один из колоссов. Что ж, если дошло до этого, придется использовать все возможности. Подбрасываю в воздух 10 самодельных артефактов и прячусь под брюхом одного из жуков, где меня и догоняет грохот, вспышка и ударная волна. Увы, по сути, все вышеперечисленные лишь пшик, способный на несколько секунд отвлечь противника. Сказалось низкое качество использованных материалов, но для меня и это хорошо. Проскользнув по земле, я устремляюсь к цели, до которой осталось так немного. Однако меня почти сразу настигает старший силитит. Отбиваю его лапу мечом, к сожалению, без вреда для нее самой, Слишком мало сил оказалось направлено в клинок, чтобы повредить твари. Пытаюсь отступить, но клещи вокруг меня все больше сжимаются. Рывком запрыгиваю на спину одного из неприятелей и встречаю сокрушительный удар колосса. В последний момент мне пришла в голову простая до странности идея, и я успел ее исполнить. Вместо того, чтобы попытаться остановить магическим щитом удар жука, совершенно невозможная затея при силе противника и времени, что было мне представлено, я использовал рывок по направлению удара, привычно закрывшись мечом от самых страшных последствий. И в следующий момент я, кажется, стал самым быстрым эльфом за всю историю. Не думаю, что хоть кому-то удавалось развить такую скорость и при этом выжить. Главное только осуществить вторую часть плана. К счастью, летел я в нужном направлении. По крайней мере, так мне казалось. Собственно, из-за этого ко мне и пришла данная идея – совершить рывок к обрыву. Спустя несколько секунд я так ни во что и не врезался. Моя скорость замедлилась до того, что стало возможно различать происходящее, и я тут же рывком ушел вниз, счастливо разминувшись с иглами от обиженного моим бегством жука. Лететь мне предстояло некоторое время, ведь до земли путь был не близок. Дело в том, что крепость Силитуса и ее окрестности располагались на плато, что с северо-востока резко обрывалось, и я изначально надеялся сбросить хвост здесь. Посмотрим, удастся ли это сделать. Вселенная, ты издеваешься? Этот крик души был неспроста. Дело в том, что только я захотел всего лишь на несколько секунд расслабиться и насладиться чувством полета, как удача напомнила, что уже с утра от меня отвернулась. Силитиды. Летающие силитиды. Первая же тварь, получившая название москит, едва меня не прикончила, спикировав со стороны солнца. Спасли меня лишь инстинкты за 44 года бытности разведчиком, вбитые в подкорку. Увернувшись от первой, я встретился со второй, но она, по счастью, пролетала несколько в стороне, а я в свою очередь еще и помог птичке, подровняв крылья. Атаковать меня снова силитиды не успели, так как я достиг земли. Приблизившись на достаточное расстояние, я использовал рывок для того, чтобы погасить скорость, и вместо падения оказался на ногах, после чего что есть сил рванул к лесу, где меня ждало спасение. Очень на это надеюсь. К счастью, силитиды не догадались позвать большее число москитов, и по пути меня атаковал лишь старый знакомый, от которого удалось легко увернуться. Я бы и вовсе его нашинковал, но тварь была достаточно умна, чтобы не дать мне такой возможности. Забежав в лес и пробежав еще несколько сотен метров, я наконец осознал, что самая опасная часть пути позади. Что бы там ни было, силитиды не должны были отправлять крупные отряды дальше плато, в этом просто не было смысла. Это не означало, что я в безопасности, совершенно нет, за мной наверняка будет послана погоня, возможно, привлекут больше летунов, но все это было мелочью в сравнении с тем, что я уже прошел. Достаточно быть осторожным, и я справлюсь. А сейчас следует заняться раной. Мои навыки целительства за последние годы стали лучше, я специально брал уроки у Миранны. К тому же мне просто было приятно поговорить с девушкой, от которой не стоило ожидать обвинения и нотаций. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Впрочем, Ремар не пустит свою дочь на передовую, и я его в этом поддерживаю. Нечего ей там делать. Сейчас я с радостью мог убедиться в том, что мои усилия не пропали даром, и лечение для меня более не является проблемой. А раз так, стоит двигаться дальше. Мне не просто нужно доставить послание, мне нужно доставить его быстро, а потому, вперед. Дальнейшее передвижение проходило тихо и мирно, вернее, таким оно было первые два часа. Москиты все же нашли меня, и пусть деревья мешали им использовать все возможности, их это не остановило. Сразу сотня жуков опустилась на землю, преграждая все возможные пути отступления, вот только отступать я и не собирался, ударив по противнику копьями ветра, одним плетением выведя из строя почти два десятка особей. Слишком слабыми были летающие создания, маленькие, с тонкой броней и минимальными магическими способностями, а потому враг явно недооценил меня, прислав так мало особей. Переместившись к ближайшему жуку, я разрубил его голову на части, при этом меч почти не почувствовал сопротивления, столь слабой была его защита в сравнении с земными особями. Целых 10 секунд я беззастенчиво рубил наступавших на меня тварей, а потом просто вновь ударил вокруг копьями ветра. Добить оставшихся было несложно, жаль, что десятку удалось ускользнуть, и это означало, что мне стоит убраться отсюда как можно дальше, прежде чем они приведут подкрепление. Странно, но спустя 3 часа нападения так и не последовало. Остановившись, я прислушался к окружающей обстановке и магии. Воздействие поля, что ограничивало возможности телепортации, больше не было. А раз так, стоит попробовать иной способ передвижения. На задуманное маны должно хватить, и место, где я стоял, прекрасно подойдет. Ровная, сухая поляна с короткой травой. Я положил в центр поляны артефакт, что содержал в себе запас маны. К сожалению, объем был небольшим. Пусть я и занимался артефакторикой все эти годы, но недостаток материалов и времени давал о себе знать. К счастью, этого должно было хватить. Теперь требовалось расчертить вокруг него ряд рун, напитывая их силой. Так и должен в теории выглядеть полевой ритуал для телепортации. Можно, конечно, и без него совершать перемещение, но такая конструкция значительно снижала затраты маны, что было критически важно для меня. Все же путь до Зина с Шири не близок. Подозрительно оглядев окружающее пространство, я пришел к выводу, что жадничать в такую ночь не стоит, и выложил еще один артефакт, устроив его у края получившегося круга, после чего встал в центре. Теперь мне требовалось время и полное сосредоточение. Первые узлы плетения сложились передо мной. Такое заклинание отличалось от возможно используемого в бою большей сложностью и в то же время меньшей затратностью, так как использовало иные принципы перемещения. Какие? Понятия не имею, я никогда не интересовался той теорией, что не могла мне пригодиться, не то что мой брат, любивший забивать голову ненужными вещами. Впрочем, в сторону мысли о брате, сейчас главное не сбиться, ведь в этом случае использованная энергия будет потеряна. Плетение не было завершено и наполовину, как случилась очередная неприятность, атака москитов. Все же этим тварям нельзя было отказать в уме, и тот десяток, что убежал от меня раньше, посчитал возможным напасть в тот момент, когда я буду отвлечен. И сейчас 6 жуков бросился в атаку на меня в момент наибольшей уязвимости. Надо отдать силитидам должное, время они выбрали удачное, однако уже через секунду противник разлетелся на куски от удара ранее оставленного мной артефакта. Сволочи, такую ценную вещь на вас истратил. Вы хоть представляете, сколько стоили материалы на его производство? Сказал я это тихо, не прерывая ритуала и при этом смотря на еще 3 особей, застывших наверху. Если они сейчас нападут. Прошла 1 секунда, 2, 3. Последний узел плетения был исполнен и заклинание сработало, а я осознал, и у жуков есть инстинкт самосохранения, что было весьма кстати. Прибытие прошло успешно и буднично, без тех проблем, к которым я себя готовил. Если говорить честно, то даже слишком спокойно. Меня никто не встречал, и даже мой потрепанный вид вызвал лишь слабый интерес каритов, стражи Зинасшари. Подавив не кстати возникшую обиду, а что меня должна была встречать сама королева Асшара, я обратился к командиру охранявших портал стражи и спустя всего лишь минуту уже бежал в сторону дворца в сопровождении нескольких воинов. То, что все вопросы были решены так быстро, меня откровенно обрадовало, хотя и смутила реакция стражников, которую я так и не смог понять: удивление, недоверие, веселье. Я не мог сказать точно, как они должны были реагировать на гонца из атакованной силитидами крепости, но определенно не так, и это лишь усилило беспокойство, заставляя спешить с выполнением поручения. Пусть я и был погружен в свои мысли, но не заметить, что по городу распространилось волнение, не смог. Столица всегда отличалась большим течением жизни в сравнении с другими городами, но сейчас отовсюду слышались взволнованные голоса, было видно множество вооруженных и экипированных к бою эльфов. Все это говорило о том, что об атаке на крепость знают и готовятся к предстоящей битве, и подобное не могло не радовать. На площади у дворца собралось несколько сотен эльфов, что готовились к телепортации в неизвестное мне место. Создается такое ощущение, что выдвижение произойдет уже в ближайшие часы, а значит, доставленные мной сведения действительно важны, и я не зря рисковал своей шкурой. Сам дворец поражал воображение, и многие из простых эльфов мечтали оказаться внутри него, желая увидеть шедевр, созданный лучшими архитекторами и магами Калдраев. Было искренне жаль, что я не имел ни малейшей возможности рассмотреть его во всех подробностях. Мимо взгляда проносились узоры стен, потолка и даже пола, которые не просто добавляли красоты и изящества интерьеру, но и являлись рунами, делавшими дворец одним из самых защищенных мест Азерта. Некоторые из этих рун были мне знакомы, но я уже через мгновение терял их из виду. Около каждого поста охраны мы задерживались не более чем на несколько секунд, необходимых для того, чтобы продемонстрировать донесение, после чего мой эскорт сменялся и мы продолжали движение. В результате уже спустя 5 минут я оказался у дверей в кабинет королевы, охраняемый десятком дайранов, гвардейских частей, столетиями отвечавших за защиту этого места и традиционно набираемых из лучших воинов ночных эльфов, при этом не являвшихся высокородными. Разумная предосторожность, оправдавшая себя на протяжении веков. Надо отметить, что части дайранов регулярно отправлялись на границу в самые опасные на тот момент участки и потому пользовались заслуженным уважением. Стать одним из дайранов являлось мечтой многих простых эльфов, но вот я предпочитал иной путь к славе. Все же бытие дайраном налагало многие ограничения и посвящение всего себя служению, а я хотел большей свободы. Отвлекая себя подобными мыслями, я прождал несколько минут перед последним препятствием и наконец вошел в кабинет, услышав приглашение. Стоит сказать, что все мысли и тревоги, что были в моей голове, тут же испарились, едва я увидел королеву Асшару. Было в ней что-то необычное, совершенное, что заставляло сомневаться в возможности существования столь прекрасной женщины в нашем мире. Идеальная фигура, свет, будто бы излучаемый кожей, яркие, внимательные глаза, все это заставляло забыть о мире вокруг. Однако воспоминание об осажденном Силитусе мгновенно прогнало туман из головы, и опустившись на колено, я протянул руку с посланием. Голову я старался более не поднимать, не совсем понимая, что со мной произошло до этого. Ведь сейчас краем глаза я видел королеву и более не испытывал такого восхищения, хотя красота ее по-прежнему не оставляла сомнения. «Благодарю тебя за исполнение возложенного поручения, воин», — голос королевы был столь же чарующим, как и ее вид, настолько, что я не уследил за тем, как из моей руки исчезло послание. «Ты совершил трудный путь, и я ценю это, немногие смогли по нему пройти. Ты второй, кому удалось справиться с возложенным». «Второй, ваше величество», — мой вопрос почему-то на миг сбил королеву, всего лишь на миг, но я это уловил. «Возможно, я нарушил этикет, да, нам уже известно о содержании послания и мы сможем распорядиться доставленными сведениями. Есть ли у тебя какие-либо просьбы ко мне?» Редко когда я чувствовал такое разочарование и даже не мог назвать точно, что меня расстроило больше. Понимание бесполезности выполненного задания, расстройство от того, что я без смысла нахожусь здесь, когда мои друзья сражаются, или я просто надеялся на славу и признание. В любом случае сейчас было не время и не место для размышлений, а потому я постарался ответить как только возможно твердо. «Служение вам моя единственная награда, но я хотел бы попросить разрешения присоединиться к армии, что отправится на защиту Силитуса. Я даю на это разрешение, а теперь ступай, если хочешь успеть к выступлению». Приказ я исполнил с невероятным облегчением. Определенно не таким я видел окончание этого задания. Этого молодого эльфа также следует включить в число тех, кто пройдет обучение, — произнесла королева, когда двери закрылись. «Как прикажете, ваше величество, но не кажется ли вам, что он еще слишком молод?» «Совершенно верно, Ксави, он молод, но уже смог пройти там, где погибли эльфы старше и опытней. К тому же ты должен был почувствовать его магическую силу. Уже сейчас он обладает мощью, сравнимой с арканными магами корпуса дайранов, и я хочу, чтобы он был верен мне, а не кому-либо из высокородных. Как вам будет угодно». На этом разговор и завершился, но королева еще некоторое время в задумчивости смотрела на закрытые двери, прежде чем выкинуть из головы странного эльфа. Примечание к части. С интересом послушаю догадки по этому поводу. Глава 8. Комендант Силитуса задумчиво вглядывался в заполнивших все пространства перед стенами врагов. Их было много, очень много. В свое время он уже участвовал в отражении атаки силитидов, и тогда их было меньше. По крайней мере сейчас так казалось. Также обращали на себя внимание множество магов и иных исполинских жуков, колоссов, скалопендр, а также тех созданий, что ранее не появлялись, а потому имени еще не получили. Такие твари по своей мощи превосходили сотни и порой даже тысячи собратьев. Они были по-настоящему страшным противником. В памяти промелькнули воспоминания о прошлой атаке, бесконечном, шевелящемся ковре жуков, со всех сторон штурмующем стены. Отвратительное и жуткое зрелище. Его предстоит еще увидеть сегодня. День становился все ближе, и можно было не сомневаться, что с первыми лучами солнца силитиды пойдут на штурм. «Господин Датленер, гонцы отправлены». «Хорошо, Комендант не стал оборачиваться к подошедшему подчиненному, все так же вглядываясь в предстоящее поле сражения. «Твой отряд готов к бою?» Этот вопрос коменданта был скорее формальностью, но все же Датримар посчитал нужным ответить, заверив командира в том, что все бойцы отряда ознакомлены со своей задачей и готовы ее выполнить. Беседа на этом прервалась. До стоящих долетали скрежет оружия и доспехов, крики командиров, а еще мерзкий для уха эльфа шелест десятков тысяч хитиновых лап и стрекотание, что заменяло разговор с Иллитидом. «Как думаешь, Ленар, мы сможем продержаться?» Сейчас Датримар решил отбросить этикет, тем более, что был знаком с комендантом несколько столетий. Ответил комендант не сразу, было неясно, то ли потому что думал над ответом, то ли потому что не был уверен в том, что стоит отвечать. «Не знаю, мы подготовили значительные силы, и я не сомневаюсь в том, что помощь придет к нам незамедлительно, однако нельзя сбрасывать со счетов хитроумие этих тварей. Они долгие годы готовились к этому штурму и должны были заготовить для нас несколько сюрпризов. К тому же в этот раз силитиды собрали на штурм 200 магов, а это не просто много, это очень много. Конечно, в Силитусе нет тех, кто не владеет магией. На нашей стороне арканные и стихийные маги, да и боевые маги и лучники являются грозной силой, чьи стрелы и мечи способны пробивать панцири этих тварей, и все же большинство наших магов уступают по мощи магам силитидов. Все, что нас спасает, мощные стены и запас маны, а значит для нас жизненно важно не дать прорваться противнику внутрь. Это все понимают и будут драться до конца, трусов среди нас нет, а даже если бы и были, бежать все равно некуда. Ну а для меня главное, что Миранна не будет сражаться в первых рядах, несмотря на бодрый тон. Датримар все же не смог скрыть тревогу. Еще не хватало пускать целителей на стены, тем более столь молодых. Комендант не признавался в этом, но и он симпатизировал молодой эльфийке и не хотел, чтобы она погибла в этом сражении. «Полагаю, мне стоит направиться к своим, ночь подходит к концу». На это Датленар лишь кивнул, да и что здесь можно было сказать. Звезды на небе истаяли, а на востоке небосвод озарил свет солнца. Для многих рас мира Азерта этот свет был символом возрождения, жизни, но не для ночных эльфов, которые теряли свои силы днем. И сейчас силы гарнизона таяли с каждым мгновением. Прошла минута, другая, край солнца показался над горизонтом, а затем ковер из тысяч жуков устремился вперед. Надо сказать, что проходили столетия, а тактика силитидов не менялась, и охарактеризовать ее можно было словом «завалить трупами». Жуки не ценили жизни рядовых членов улья и с легкостью жертвовали тысячами своих особей, что сейчас бежали в сторону стенной ворот Силитуса. Отставая от толпы мелочи, вперед выдвигались и крупные особи, достигавшие высоты в 10 метров. Маги силитидов не спешили атаковать, неторопливо продвигаясь позади своих сородичей. Стоило отметить, что шли они тремя группами, нацеленные на ворота и две стены. Первыми вступили в бой башни крепости. В них были оборудованы накопители, что поддерживали как высокую защиту, так и невероятную силу творимых чар. И сейчас с башен сорвались сотни молний, устремившиеся на накатывающий вал врагов. Разом сотни тварей были убиты, но остальные особи даже не замедлили своего движения, безразличные к своим сородичам. А башни начали подготовку к новому удару. Увы, медленная скорость перезарядки была их серьезным недостатком. Следующими вступили в схватку лучники. Разом в воздух были пущены тысячи стрел, и не успели первые из них опуститься на землю, как на тетиву накладывались уже шестые или даже седьмые. Лучники ночных эльфов не могли показать себя достойно в схватках с затаившимися жуками в лесу, но здесь, за стенами крепости, были по-настоящему эффективны. Жаль только, что любого иного противника подобный шквал стрел мог бы остановить, а то и вовсе обратить в бегство, но жуки не сбились и на шаг, сотни из них упали пронзенные стрелами, но большинство продолжило движение, казалось, не обратив внимания на полученные раны. Тысячи стрел каждую секунду опускались на врага, но силитиды не остановились. Следующими свое слово сказали стихийные маги. Идеально ровным кругом вспыхнуло пламя в 300 метрах от стен, при этом жар огня оказался достаточным, чтобы попавших в него жуков не спасла даже их невероятная сопротивляемость к магии. Наступление остановилось, ведь даже не знающим страха силитидам не хотелось идти в обжигающее пламя, глядя на то, как корчатся их сородичи. На остановившихся противников обрушился ледяной дождь. Стрелы выбивали одного жука за другим, однако продлилась задержка едва ли несколько секунд, и в битву вступили маги силитидов. С места, где стояли эти создания, в небо взлетела самая обычная на вид пыль и уже спустя несколько мгновений опустилась на огненную стену. И пламя опало, будто обычный огонь, укрытый пеплом, а жуки вновь продолжили свой бег, оставив на земле еще несколько сотен своих собратьев. Момент, когда свое слово сказали маги силитидов, посчитали удачным арканные маги. Сила, сдерживаемая ими, вырвалась на волю и ударила по группе вражеских магов, стремясь даже не убить, но стереть их в пыль. Однако на своем пути она встретила поднятую врагом защиту. Сильно ослабленный удар все же достиг противника, однако лишь одна особь оказалась убита. Комендант на это лишь зло сжал зубы, но не удивился ни на йоту. Он не недооценивал противника и готов был к неудачам, однако следующее событие застало его врасплох. Десятки и сотни взрывов у самых стен стали полной неожиданностью для него и гарнизона крепости, ведь взрывались эльфийские ловушки и отнюдь не по воле своих создателей. Силитиды обнаружили их и сделали из одного из заслонов прикрытие для своих собственных войск, ведь даже эльфийское зрение не могло показать противника в клубах поднятой пыли. Ответ стихийных магов пришел почти сразу, и на пространство перед стеной обрушилась стихия ветра, открывая вид на почти достигшего крепости врага и даже сбивая начавших восхождение жуков. Увы, на большее это заклинание было не способно, и враг от него почти не пострадал. Господин Датленар хмуро посмотрел на начавших восхождение жуков, и дурное предчувствие в нем усилилось. Слишком малыми жертвами силитиды преодолели первые заслоны, и это было плохо, очень плохо. Придется использовать некоторые козыри уже сейчас. Салатер, приготовьте алхимические смеси. Сообщение для капитана было отправлено, а комендант создал перед собой зеркало, демонстрирующее вид на стены крепости, по которым, игнорируя полное отсутствие зазоров и гладкость, поднимались жуки. Один за другим они падали под градом стрел и ударами заклинаний, но врагов было слишком много, чтобы это их остановило, к тому же скорость их восхождения была поистине невероятной, будто они не карабкались, а быстро шли по ровной земле. Еще не успел первый силитид добраться до верха крепости, как небо прорезали десятки молний и обрушились на их защитников. Свой ход сделали маги противника. Однако сколь бы ни была велика мощь врага, на стороне эльфов ночи были древние стены и вложенные в них артефакты, а еще множество магов, пусть ослабленных светом солнца и уступающих в мощи врагу, но более многочисленных. Мгновенно развернутая защита и усилия сотен магов остановили большинство молний, и лишь несколько эльфов оказалось ранено или погибло. А если бы сражение проходило ночью, остановить атаку и вовсе не составило бы труда.